Глава 18. Две бороды пара. Гроссбарты не стали дежурить по очереди и спали каждый в своей комнате, но несколько раз за ночь просыпались с непривычки в слишком удобной кровати. Мартин за время своих странствий бывал в куда более роскошных монастырях, но последние несколько месяцев он спал в канавах и сараях, так что спалось ему лучше, чем братьям. Он ничуть не сомневался, что какая бы судьба их ни ждала, священника наверняка отпустят. Вскочив, чтобы ответить на стук в дверь поутру, священник увидел не горничную, а гроссбартов, обрядившихся к бою. Гегель держал в одной руке взведенный арбалет, в другой — кирку, которую в случае Манфреда заменяла булава. «Родриго послал за нами кого-то?» — спросил Мартин. «Нет, мы сами его найдем», — ухмыльнулся Гегель. «Мудро ли это?» «Мудрее, чем сидеть в котелке и ждать, пока они нас на огонь поставят», — зевнул Манфред. «Хочешь, дадим тебе оружие?» — предложил Гегель. «Что? Нет, разумеется». «Слушай, ты не видишь, что у него обе руки перевязаны?» — отругал брата Манфред. В коридоре позади них откашлялся Родриго. «Хорошо спалось». Гадая, почему мурашки не побежали по коже, даже когда Родриго подкрался сзади, Гегель слегка перестарался и ткнул арбалетом прямо Франту в лицо. Манфред занес булаву, а Мартин отскочил обратно в свою комнату и лихим ударом ноги захлопнул за собой дверь. Родриго моргнул и показал пустые руки. «Что это у вас?» — поинтересовался он. «Явился, чтобы нас пытать, тля трусливая!» — наседал на него Манфред. «Тогда тебе стоило взять с собой побольше людей», — поддержал брата Гегель. «То-то я думал, насколько хорошо святой отец понимает язык. Теперь знаю», — вздохнул Родриго. «Капитан приглашает вас нынче утром разделить с ним трапезу. Если вам дороги ваши шкуры, я бы советовал воздержаться от подобных выходок, ибо мысль выбить из вас правду принадлежала мне одному. Впрочем, вероятность такого исхода в будущем зависит от вашего поведения у него за столом. А теперь давайте вызволим священника». «Нет», — буркнул Гегель, повесил кирку на пояс и разрядил арбалет. «Нам нужно переговорить с глазу на глаз». «То бишь, без расперченных хлыщей в высоких сапогах», — уточнил Манфред. «Я бы тоже хотел переговорить с тобой с глазу на глаз, мейстер Гроссбарт, но должен уступить очередь капитану», — прорычал Родриго, развернулся на каблуках и повел их к лестнице. «В этом не сомневаюсь», — отозвался Манфред. «Только тебе не понравится, потому что на пол упадет твоя голова, а не мои штаны». Родриго скривился, вообразив такую картину, но промолчал. Эти ублюдки явно вознамерились потуже затянуть петли на своих шеях. К тому же Родриго точно знал, если эти оборванцы погладят капитана против шерсти, тот их сам может прикончить еще до завтрака. Похоже, гроссбарты слишком возгордились, чтобы отрицать, что они убили его брата Эньо, если и вправду это сделали. Но он с удовольствием убил бы братьев лишь для того, чтобы увидеть, как ухмылки сползут с их тонких губ. Они спустились по лестнице, пересекли зал и вошли в коридор, ведущий в противоположное крыло от кухни. Двое крепких парней в кольчужных хауберках подпирали там стенку, но при их появлении уважительно кивнули Родриго. В конце коридора обнаружилась дверь черного дерева. Родриго постучал в нее условным стуком, который оба гроссбарта на всякий случай запомнили. Затем он распахнул дверь и жестом пригласил их войти. Первым вперед двинулся Гегель, а Манфред попятился следом, чтобы не спускать с Родриго глаз. Тот вошел последним и закрыл за собой дверь. Комнату почти целиком занимал массивный стол, уставленный тарелками, блюдами и кувшинами. За ним сидел капитан. Рыжая борода спускалась на грудь и исчезала где-то под столом, что сразу понравилось гроссбартам. Преклонный возраст выдавали лысина и уши, провисшие под грузом тяжелых золотых колец, а также мускулистое тело, обвисшее и ослабевшее от долгой бездеятельности. Голубые глаза и крупный нос, большой рот на чуть загорелом лице. В больших руках капитана покачивался самый громадный арбалет, какой братья видели в жизни. Капитан направил оружие куда-то между ними, а когда заговорил, произносил каждый слог очень четко, чтобы сильный акцент не исказил смысл. «Вы Гроссбарты». «Утверждение, не вопрос». «Ага», — признался Гегель, снимая со взвода свой арбалет. «А ты, капитан Баргусь», — объявил Манфред, не снимая ладони с навершия булавы. «Алексей Барус», — улыбнулся капитан, показав ряд изломанных зубов. Родриго что-то сказал по-итальянски, и лицо капитана омрачилось гневом. Нос надулся, глаза сузились. За миг до того, как Гроссбарты запрыгнули бы на стол, чтобы начать бой, он заревел. «Я не потерплю, чтобы мои гости боялись, будто против них плетут интриги. В их присутствии ты будешь говорить так, чтобы они понимали, или молчать». «Вот это правильно», — согласился Гегель, не пытаясь скрыть удовлетворение. «Это честно», — просиял Манфред. «А мы можем поговорить без этого ябеды?» «Капитан», — начал Родриго. «Твои услуги больше не нужны», — прорычал Барус. Его грудь при этом ходила ходуном. «Но я знаю, чего ты хочешь», — проговорил Барус и снова обмяк в своем похожем на трон кресле. «Все сделаю в твоем присутствии. Ваши имена?» «А? Ну, Гегель Гроссбарт». «Манфред Гроссбарт». «Есть у вас здесь другие дела, кроме того, чтобы вернуть мне мою собственность?» «Нет, но раз мы здесь, есть и другое дело, которое можно было бы обсудить», — ответил Манфред. «Вы наемные убийцы», — продолжал Барус, безошибочно переводя арбалет на того, кто говорил. «Мы никогда не убивали никого, кроме тех, кто нам причинил зло», — ответил Гегель. «Или тех, кто причинил бы, если б мы дали такой шанс», — добавил Манфред. «Вы принесли яд к моему столу?» «Да, у меня есть чуток в мешке», — сказал Гегель. «Только потому, что мы побоялись оставить свои вещи в комнатах», — добавил Манфред и бросил на Родриго уничижительный взгляд. «Вы собираетесь меня убить?» — спросил Барус таким же тоном, каким предложил бы вина. «Нет, если не дашь нам на то повод», — ответил Гегель. Манфред кивнул. «И вы никому не служите, только самим себе». «И Марии», — сказал Гегель. «То есть Пресвятой Деве», — объяснил Манфред. «Удовлетворен?» — спросил Барус, глядя на Родриго. «Как вы можете им доверять?» — взорвался тот. «А как они могут доверять человеку, который в их присутствии говорит на неведомом наречии? Не могут. И я не могу доверять человеку, который не доверяет мне и тем, с кем я вожу компанию. Так что вон отсюда!» Барус положил арбалет на стол и налил себе вина, взмахом руки отослав пораженного Родриго. Тот поклонился, вышел, не взглянув на Гроссбартов, и с грохотом захлопнул за собой дверь. «Дверь заприте», — приказал Барус. Гегель так и сделал, пока Манфред подходил к столу. «Садитесь и ешьте. Он потерял брата, а вы там были. Это и не дает ему покоя». «Вот за умника я бы Энниса никогда не принял», — пробурчал Манфред, налегая на жареную чайку. «Родриго показал себя лучше, чем Эннио. Во всем, кроме управления фургоном. Поэтому поехал он, а Родриго остался», — проговорил Барус, прихлебывая вино между словами. «Эннио в конце себя не так уж плохо показал», — сказал Гегель. «Но меня беспокоит начало», — сказал Барус. «Врагов у меня легион, поэтому Родриго пытается меня защитить. Одного зеленоухий юнец не понимает. Если человек не может дать врагу отпор за собственным столом, он и сидеть за ним не вправе. К тому же вы мне вернули то, что не смог привести Эннио». Барус замолчал и уставился в тарелку. Некоторое время Гегель ел молча, потом глотнул вина и откашлялся. «Мы были в горах, направлялись на юг, когда увидели, как твой фургон едет к нам», — начал он, и всякий раз, когда ему нужно было пожевать или выпить, поводья перехватывал Манфред и продолжал рассказ. Братья ничего не упустили, кроме того, что Манфред увлекся таинственной женщиной. Рассказали даже про спор с Эннио о нравственности своего кладбищенского ремесла. Еда остыла, а они все ели и говорили, и прежде чем братья закончили, капитану пришлось добыть еще одну бутылку вина с каминной полки, чтобы наполнить бокалы. Когда они рассказали про то, как перебили дорожных пап, а потом сожгли городок, Барус от души расхохотался, чем сильно понравился Гроссбартам. Наконец и на чужбине попался честный человек. «Многие усомнились бы в правдивости вашего рассказа», — наконец сказал капитан. «Многие бы в ухо получили», — философски заметил Гегель. «Говорите, священник преследовал того же демона?» «Так он сказал», — ответил Манфред. «Мол, человек, в котором он сидел, был дьяволопоклонник. Выходит, мы убили и демона, и ведьмака». «И еще убили Эннио», — задумчиво проговорил Барус. «Ну да», — протянул Манфред. «Все лучше, чем пустить в него демона», — сказал Гегель. «Ха...» — промычал капитан, но затем покачал головой. «Демоны водятся в диких горах. Я сам это знаю и потому верю вам. Я перескажу Родриго то, что вы мне поведали, и его настроение изменится, или я помогу ему измениться. А теперь... какую награду вы желаете получить за свою знаменательную службу?» «Гипет!» — хором ответили братья. «Что?» «Ну, добраться туда!» — пояснил Манфред. «Когда высадимся дальше, мы сами разберемся!» — добавил Гегель. «Добраться? Ты же капитан! Значит, у тебя есть корабль!» — сказал Манфред. «И вы хотите, чтобы я отвез вас в пустыню?» Лицо капитана сморщилось. «Ага», — рыгнул Гегель. «Смехотворно», — фыркнул Барус. «Почему?» Манфред выронил на пол утиную ножку и уставился на капитана. «Я не выхожу в море», — процедил сквозь зубы капитан, уставившись мимо братьев на дверь. Его кулаки на столе сжались так, что побелели костяшки. «Можете оставаться в моем доме, пока не найдете того, кто вас отвезет. Это ваша награда. Детали обсудим позже». «Да какой капитан не ходит в море?» — возмутился Манфред, явно не готовый к резкой смене настроения. «Оставьте меня. Сейчас же». Красное лицо Барусса распухло и тоже начало белеть от кончика носа к щекам. «Позже поговорим», — примирительно предложил Гегель, поднимаясь и пятясь к двери. От вида капитана он вдруг похолодел и протрезвел, но виду не подал. Еще Гегель заметил, что в какой-то момент в руках Барусса вновь оказался заряженный арбалет. «Ага, пусть эта идея поварится у тебя между ушей, прежде чем ты дашь нам окончательный ответ», — согласился Манфред, повалил свой стул назад и последовал за братом. Капитан с гневом смотрел на них, пока Гегель открывал дверь. А потом оба Гроссбарта вышли из комнаты. Затворив створку, братья обменялись мрачными взглядами и пошли обратно в свои комнаты. Родриго было направился к нему лестницы, но передумал и пошел по коридору к покоям капитана. Братья молчали, пока не заперли на задвижку дверь в комнате Гегеля. «Тебе тоже это все не нравится?» — спросил Манфред. «Дрянь как есть», — ответил Гегель. «Думаешь, он может нас просто выгнать?» «Человек много чего может о себе думать, пока ему кто-то не укажет на ошибку». «Только иногда. Часто на путь истины возвращает человека только водительство Девы Марии». «А поначалу таким достойным парнем показался», — огорчился Гегель. «Если и вправду достойный, увидит, где у него промашка вышла, и сам все исправит», — провозгласил Манфред, стягивая сапоги. «А что будем делать с арабом? Мы правда собираемся тратить хоть одну бутылку на этого гаденыша?» Я сперва подумал, что нет. Только Родриго хотел задницу подпалить. Но последние откровения навели меня на другую мысль. Это какую? Приметил, как Понцев брат и другие тут не говорят по-нормальному. И как мы с тобой умеем говорить совсем по-нормальному. И даже эта коза, мать наша, ни черта понять не могла. Ну да, выходит, разный народ по-разному говорит. Это и называется «вообще известно». А ты только понял? Ухмыльнулся Гегель и уклонился от брошенного сапога. За долгие годы совместной жизни оба Гроссбарта выработали почти сверхъестественный навык уклоняться от предвиденных и неожиданных нападений. «Вот не надо мне аббата лохматить. Не думал, что есть высшая цель, чтобы при себе подержать нашего черномазого слугу». «Если есть пояснительная притча, вываливай, а не лохмать мне епископа», — фыркнул Гегель. «В общем, мы говорим по-своему, другие нет. К тому же мы говорим иначе, чем северяне из Германии или империи, или как там они себя теперь называют. Но, как здесь говорят, мы не разговариваем». «Точно. Но священник говорит и по-местному, и по-тамошнему, как Понс или Элис, или как этот араб». «Энни! О!» До Гегеля наконец дошло. «Постой-ка. Если ты хочешь предложить, чтоб араб нам говорил, чего сказали чужеземцы, лучше взять священника. Он хоть нашей веры». «Для местной швали он сгодится, спору нет, но мы куда направляемся?» «В Египет». «А кто живет в Египте?» «Мертвецы». «Чего?» «Ну, золото и песок». «Живет кто, тупица? Живет!» У Гегеля весь лоб пошел морщинами от напряжения, когда он попытался припомнить рассказы дядюшки и прочие слухи. «Жуткие звери и чудовища?» «Арабы, рубанок ты дубовый! Арабы!» — завопил Манфред и швырнул в брата второй сапог, а потом пригнулся, когда тот перехватил снаряд и отправил обратно. «И снова это вообще известно», — пожаловался Гегель. «Я думал, ты что-то особенное имел в виду». «А как думаешь, говорят арабы?» «Ну, рот раскрывай. Стой. Положи, успокойся. Чего ты?» Гегель неотрывно смотрел на острый нож, который появился у брата в руках. «Ты о том, как звучит то, что они там говорят. Вроде того, как мы сейчас, или при других, когда другие ничего не понимают». «Ну да», — протянул Манфред. «Не знаю. А как они говорят?» «И я не знаю». «Тьфу! Но бьюсь об заклад, араб знает». «Ух ты! Вот голова!» «Ага, я знаю», — самодовольно сообщил Манфред и принялся передразнивать брата. «Рот раскрывают, их говорят. Невежество, конечно, не грех, но зря, как по мне, зря». Для Родриго, Мартина и любого другого человека, которому не повезло услышать, как говорили Гроссбарты, голоса братьев звучали почти одинаково. Но сами они подмечали тонкие различия в речи друг друга и обычно не обращали на них внимания, кроме случаев, когда требовалось передразнить другого. Потом братья затеяли драку на добрых полчаса. Именно такие свои обычные свалки отточили боевые умения Гегеля и Манфреда, ставшие преимуществом в борьбе с людьми менее гроссбартными, чем они. От потасовки их отвлек стук в дверь. «Войдите!» — выкрикнул Манфред, что вызвало новую ссору, потому что дело происходило в комнате Гегеля. «Простите», — проговорил отец Мартин, а затем повысил голос, чтобы перекрыть шум драки. «Гроссбарты!» «Чего?» буркнул Гегель сквозь кровь, которая текла из его огромного носа. «Кого?» — уточнил Манфред, у которого опять открылся шов на ухе, так что шею и подбородок покрывали алые потеки. «Я иду в церковь», — сообщил Мартин, который не мог удержаться от того, чтобы покачать головой, глядя на братьев. «Вы, может, хотите ко мне присоединиться?» Гегель бросил на Манфреда встревоженный взгляд, но волноваться было не о чем. «Нет уж», — бросил Манфред и вытер лицо подушкой Гегеля. «Нам там делать нечего». «Но как иначе вы покаетесь?» «В чем покаемся?» — переспросил Гегель. «Мы не грешили», — объявил Манфред, откупоривая бутылку. «Все люди грешны, Манфред», — — возразил Мартин. «Не, он прав». «Спасибо, Гегель», — улыбнулся священник. «Я в том смысле, что мой брат прав», — пробормотал Гегель, размазывая кровь по бороде. «Мы ничего не сделали, что могло бы прийтись ей не по нраву». «Тем не менее», — начал Мартин, но тут перед ним вырос Манфред. «Никогда впредь, священник, ты не посмеешь нас обвинять, будто мы грешим. Думаешь, убить демона — грех, а ведьму, если порубили еретика, должны тебе уши облизывать, так?» «Гегель», — обратился Мартин к менее вспыльчивому Гроссбарту. «Я не хотел ничем оскорбить ни тебя, ни твоего брата. Лишь сказал, что все мы грешим по нечестию своему». «Ему и скажи», — отмахнулся Гегель, развалившись на сломанной кровати. «А то оскорбляешь нас обоих тем, что говоришь со мной». «Что ты сказал, священник?» — процедил Манфред. «Я...» — Мартин проглотил свою гордость и сплюнул. «Я прошу прощения, мейстер Гроссбарт, за то, что намекнул, будто вы запятнали свои души». «Извинения принимаются», — кивнул Манфред. «Напоминаю, что твои собственные слабости и грехи на нас не отражаются. Никакие мы не бастарды и не бегарды, и какие там еще есть роды богохульников. Мы Гроссбарты, и ты об этом лучше не забывай». Испытывая отвращение к братьям и самому себе, Мартин повернулся к двери. «Я буду молиться за вас, Гроссбарты. Надеюсь, хоть это дозволено?» «Да, на это нам плевать», — разрешил Гегель, прижимая к щеке холодный стакан. «Когда я буду повествовать о ваших деяниях своему настоятелю, сделаю это по совести. И я рад, что наши пути пересеклись, пусть и ненадолго». «А ты не собираешься получить с капитана свою долю перед уходом?» — спросил Манфред. «Мы тебе кусочек приберегать не будем, если тебя рядом не окажется». «Мою долю заберите себе», — заявил Мартин, закрыл дверь и пошел прочь с гордо поднятой головой. Родриго перехватил его на лестнице и проводил до выхода из усадьбы. Прозвучали некоторые вопросы, на которые священник, уже выглядевший несколько лучше после ванны, ответил честно. Они расстались у ворот, но тут Родриго приметил Альгасура, который прятался в заросшем саду, окружавшем дом. Мартин вышел на улицу и отправился по этому чудесному городу к воссоединению со своими собратьями. Альгасур расставил в кустах силки, и в один из них попался жирный голубь, которого араб зажарил в сухом, оплетенном плющом фонтане. Услышав приближение Родриго, он схватил свою бутылку и птицу, но прежде чем одноногий попрошайка успел ускакать прочь, Родриго ухватил его за плащ и развернул к себе. «Еще и браконьер, значит», — проговорил Родриго и занес кулак. «Прошу говорить со мной, как положено, сударь», — попросил Альгасур по-немецки. «Это еще что за новость?» — поинтересовался Родриго, исполнив мольбу араба. «Дабы не гневались мои достопочтимые хозяева, отныне я буду говорить только так, чтобы они всегда все понимали», — сообщил Альгасур, хлопая длинными ресницами. «Эти подлые Гроссбарты!» — зарычал Родриго и ухватил Альгасура за ухо. «Уже здесь», — сказал Гегель. «И готовы к делу», — добавил Манфред. «Что ты делаешь с нашим арабом?» — полюбопытствовал Гегель, выходя из-за куста. «Интересуюсь, почему он оказался снаружи, а не в отведенном ему помещении», — ответил Родриго, отпуская ухо. «О, благороднейший Гегель и сиятельный Манфред!» — произнес Альгасур и неуклюже поклонился, чтобы спрятать голубя под накидкой. «Сквозь ветки узрел я ваше приближение и принялся гадать, какую цель мои хозяева могут преследовать в столь низком месте, где ныне выпало мне обитать». «Чего? Заткнись!» — приказал Манфред и снова посмотрел на Родриго. «Тебе еще есть что сказать? Или мы со своей собственностью можем поговорить спокойно?» «Мои извинения», — сказал Родриго, вскинув руки и отступил. Его идеально чистое одеяние зацепилось в кусте ежевики, что несколько испортило аристократическую позу. «Предоставлю вас своим делам. Сегодня вечером вы отобедаете в своих покоях, и я не побеспокою вас до завтрашнего утра». «Посмотрим, сумеешь ли ты хоть такое простое обещание исполнить», — — высокомерно ответил Гегель. «А теперь ты араб?» «Да». «Говори», — приказал Манфред. «Что говорить?» «Слова своего народа», — ответил Манфред и испепелил взглядом хихикающего Гегеля. «Такие слова, как «калиф», «амброзия» или «арсенал»?» — уточнил Аль-Гассур, который не мог понять, чего хотят его новые хозяева. «Ага, вроде них», — согласился Манфред и поманил араба пальцем. «Больше и без нормального языка». «А, вы желаете услышать, как я говорил бы со своим соотечественником?» — понял Аль-Гассур и просветлел. «Ага, пошли моего братца ко всем чертям так, будто он твой, а не мой», — сострил Гегель. «Только попробуй, и увидишь, что получится», — предупредил Манфред. «Скажи что-нибудь простое, вроде «Будет золото в могиле, если не боишься гнили». «Слушаю и повинуюсь, о блистательный хозяин». Аль-Гассур поклонился и произнес длинный набор звуков, просто звуков, а не слов языка, на котором говорят в южных пустынях. Аль-Гассур не слышал и не произносил ни слова по-арабски с детских лет и с тех пор в основном учил языки тех, кого собирался облапошить. Тем не менее, его тарабарщина удовлетворила Гроссбартов. Братья покивали и заухмылялись. «Вот, говорил же», — возликовал Манфред. «Что это значит?» «Нету золота в могиле, только те, кого убили», — ответил Аль-Гассур и снова поклонился, надеясь, что правильно запомнил поговорку, которую, разумеется, переиначил. Но это не огорчило братьев. «Такое тоже часто бывает», — кивнул Гегель. «Ладно, он сгодится, как и любой другой». «Только других нет», — заметил Манфред. «Прошу даровать мне 100-крат незаслуженное прощение», — сверкнул свинцовыми глазами Аль-Гассур. «Для чего я сгожусь?» «Для всего, что нам понадобится», — отрезал Манфред. «А пока нам мало что надо. Так что сиди, тише воды ниже травы, а то будет тебе от нас воздаяние», — пояснил Гегель. «Сию минуту», — поклонился еще ниже Аль-Гассур и чуть не выронил своего голубя. «Я буду в вашем распоряжении денно и ночно. Либо здесь, либо в чертогах свиноматческих». «Чего?» — не понял Манфред и заозирался. «В свинарнике», — уточнил Аль-Гассур, подхватил костыль и ускользнул, чтобы подумать еще разок о том, к кому судьба привела его в услужение. Гроссбарты легким шагом пустились по заросшим тропинкам сада, который умелый садовник организовал так, чтобы он казался более просторным, чем на самом деле. Ни один из братьев ни за что бы не признался другому, насколько приятно его потрясла теперешняя ситуация, невзирая на вредный характер Барусса. На закате Гроссбарты вторглись на кухню и выставили оскорбительные требования поварихи и ее сухопарому мужу. Там братья расправились с 2 крупными порциями, прежде чем ушли, чтобы принять ванну, приказав следующую порцию доставить прямо в банную комнату. Гроссбарты искренне наслаждались роскошью этого дома. Ночью спали крепко, и на следующее утро проснулись лишь от того, что Родриго принялся барабанить в двери. Щеголь подождал с братьями, пока принесли еду и вино, и когда они не предложили ему разделить с ними трапезу, послал за своим завтраком отдельно. Только тогда отъевшиеся и подвыпившие Гроссбарты наконец изволили заметить его присутствие. «Ну, что у нас запланировано на сегодня?» — спросил Манфред. «Вы сопроводите меня в город, чтобы приобрести все необходимое для вашего путешествия», — ответил Родриго и отдал свою тарелку служанке. Потом неловко ей улыбнулся. «Спасибо, Маргарита. Итак, в путь?» «Надо переговорить с капитаном», — рыгнул Гегель. «Вы сможете попросить о встрече сегодня вечером, но следует прежде приобрести для вас все необходимое». «Лодку, например», — предположил Манфред, толкая брата в бок локтем и восторженно кивая. «Что? Нет. Новую одежду, доспехи и оружие, если они вам нужны, а также любые прочие предметы, которые вы сочтете полезными для своего предприятия». «Так он тебе сказал, куда мы направляемся?» — мрачно спросил Гегель, недовольный болтливостью капитана. «Да, но мне до того дела нет», — надулся Родриго. «Перед капитаном ныне стоят куда более насущные задачи, а ваше присутствие отвлекает от испытаний, что потребует нашего внимания». «Нашего это, твоего и нашего», — бросил Манфред и наступил ему на плащ. «Это моего и капитана», — отрезал Родриго и повел братьев наружу. Гроссбарты настояли, что перед выходом в город необходимо заглянуть на кухню, чтобы захватить хлеба и сыра в дорогу. Заполненные народом улицы проходили мимо, а часто и через строения куда более величественные и роскошные, чем усадьба Барусса. Даже самые узенькие мостики здесь украшала изысканная резьба. Родриго предложил нанять одну из лодочек, что покачивались рядом на водах канала. Но гроссбарты наотрез отказались, а потом совсем помрачнели, узнав, что главное городское кладбище располагается на острове, до которого посуху не добраться. Петляя по тесным улочкам, они потратили большую часть дня на то, чтобы купить кольчужные рубахи, щиты, новые сапоги, одежду, ранцы, сумки и прочее, что смогли придумать, как только выяснилось, что за все их товары расплачивается Родриго. Тот, в конце концов, возмутился и положил предел их фантазии, отказавшись платить за якобы арабское устройство, сделанное из стекла и металла, применение которому даже сам продавец не мог придумать, но все равно просил небольшое состояние за диковинку. Несколько раз они останавливались в питейных заведениях, и когда день начал клониться к вечеру, все трое крепко напились. Родриго кое-как доковылял до пристани, и здесь братья впервые увидели море. «Я думал, оно побольше будет», — соврал Гегель, который воображал себе водный простор не крупнее старого озера неподалеку от Бад-Эндорфа. «Ну, отсюда его целиком не видно», — поучительно сказал Манфред, который принял обычный фронт на горизонте за противоположный берег. «Помнишь пруд при Дунае? Он ведь вышел поменьше, чем ты думал, а все одно целую вечность обходить пришлось». «Мой брат ненавидел море», — пробормотал Родриго. «Говорил, что ему нельзя доверять. Похоже, дорогам тоже нельзя доверять». «Если с телеги свалился, встанешь и пойдешь дальше», — заявил Гегель, пошатываясь у края пирса. «А если с лодки, остается лишь помирать». «Плавать умеете?» — спросил Родриго. «Ты нас ведьмами обозвал?» — взревел Манфред и уперся бородой прямо в лицо Родриго. «Всякому человеку, который поднимается на корабль, лучше знать, что делать, если свалится за борт», — пояснил Родриго, отшатнувшись от зловонного дыхания Манфреда. «Плавать — это для рыб, как летать для птиц», — объявил Гегель. «Да, но...» «Никаких «но». Хочешь нас обманом утопить?» Манфред прищурился в сумерках, чтобы разглядеть ложь в глазах Родриго. «Я хотел лишь дать вам хороший совет, как всякий добрый христианин другому христианину, только и всего», — высокомерно ответил Родриго. «Клянусь мощами Сан-Марко, никакого обмана». «Марко — это уволень, который за нашим арабом приглядывал, когда мы пришли, да?» — уточнил Гегель. «Что?» — удивился Родриго. «Нет, то есть да, его тоже так зовут, забыл. Но я имел в виду другого Марко, святого хранителя этого города». «Ты о таком слышал?» — спросил Гегель у брата. «Само собой», — соврал Манфред. «Его кости покоятся в базилике, которую я вам утром показывал», — напомнил Родриго и неуклюже взмахнул рукой, указывая куда-то назад. «А с чем его похоронили?» — поинтересовался Манфред, оборачиваясь. «Ни с чем», — поспешно ответил Родриго, который пришел в ужас от того, что правильно угадал направление мыслей Гроссбарта. «Что ж, пора домой». В усадьбу они вернулись затемно, и колокольный звон напомнил Гроссбартам про отца Мартина. Братьям он показался на удивление не еретическим священником, а то, что он пожертвовал им свою долю награды, какую они сумеют выжить из Барусса, еще больше укрепило их уважение. Гроссбарты снова наведались на кухню и обожгли пальцы, воруя еду прямо со сковородок. Кухарка стала их выгонять, так что Манфред чуть не пристукнул ее. Миновав коридор, братья позволили Родриго выйти вперед и отпереть дверь в покое капитана. Барус стоял у камина спиной к вошедшим, пока они рассаживались за столом. Следом за гостями вошли слуги и быстро заполнили просторную столешницу дымящимися тарелками и мисками. Лишь когда челядь удалилась, а Родриго запер дверь на засов, капитан обернулся к братьям. Глаза Алексия Барусса темно-лиловыми кратерами врезались в грубо высеченные лица. Но в их глубине не было печали. Лишь проблеск алчности, способный соперничать с жадностью самих Гроссбартов. Капитан предложил им угощаться, что гости и сделали, настолько самоотверженно, что скоро животы у них надулись, а головы закружились. Родриго было задремал в кресле, но протрезвел, когда Барус наконец заговорил с ними. «Я приказал починить мою девицу и вывести ее из сухого дока. И раз уж Родриго успел подготовить вас, остается лишь дождаться, пока она не будет готова поднять паруса. А затем поплывем на юг», — сообщил капитан, затем поднял бокал. «Мы вернем себе то, что потеряли, и приобретем то, чего никогда не имели». В других обстоятельствах Родриго отреагировал бы на эти слова иначе, но теперь закашлялся так, что вино брызнуло через нос. «Рад, что ты передумал», — поднимая свой бокал, проговорил Манфред, который был уже так пьян, что даже не удивился. «Разумно», — невнятно промычал Родриго, поднимая целую бутылку. «Что?» — выдавил из себя Родриго. «Слишком долго я сидел на мели там, где прилив лижет сапоги, но душу не наполняет», — ответил Барус, поднялся и двинулся вокруг стола, указывая пальцем на собравшихся. «Трусость поразила меня и погубила мою семью». «Что это значит?» — ахнул Гегель и пнул брата ногой под столом. Тот пожал плечами и повторил вопрос, обращаясь к капитану. «Сгинули!» — пророкотал Барус. «Прибрал их Тритон, бог или иная темная сущность, что решила взыскать с меня цену за мои прегрешения. Сгинули! В пучине, что глотает равно людей, корабли и горы. Сгинули!» «Отстаньте от него!» — прошипел Родриго, а потом отшатнулся, когда разъяренный капитан выплеснул ему в лицо вино. «Они будут говорить, а я отвечать. Тайны для воров и мертвецов, а мы ни те, ни другие». «Верно говоришь», — согласился Манфред, передавая капитану новую бутылку. 10 лет я трясся и трусил. 1000 ночей дрожал от ужаса. 1000 дней молил о прощении. И все тщетно, тщетно. Я знал, когда отослал ее прочь. Той же ночью понял, что этим мои горести не закончатся. Если жизнь провести у нее на спине, просто так не спрыгнешь. Придется заплатить сполна. Гроссбарты обожали крики и вопли, поэтому Гегель заорал в ответ. «Но как и почему?» «Мои сыновья вышли на ялики и сгинули меньше, чем в лиге от берега. Порыбачили так, что день почернел от горя их матери и покраснел от их крови. Волна из ниоткуда, буря с ясного неба». «И мой отец с ними», — пробормотал Родриго, но на это всем было наплевать. «А жена?» — заревел Манфред. «Выскользнула из гондолы в лагуну, туда, где водоросли морские опутают и затянут в глубину. Так они все говорят. Ни единого тела не вернуло мне море для прощания и соборования. Никого не избавило от вечной муки в тесноте с миллионом других проклятых в самом холодном аду подводных глубин». «Кроме тебя!» — воскликнул Гегель. «Благодаря и к моему позору. Я смотрел, как богатства мои убывают. Имя покрывается грязью, корабль гниет на суше, а воля слабеет, и все ради песни. О, если б я мог исправить свою ошибку и вернуть ее обратно, я исправлю. Теперь, Гроссбарт, исправлю. «Кого?» — спросил Манфред. Подозрение лишило его способности кричать. «Никсу! Сириану! Ту, кого я поймал! Ту, кого отослал прочь, но не раньше, чем она всех нас прокляла! Ту, кого вы привезли обратно! Ту, что забрала Лючезе и Умберто! И дорогую мою Матильду, которая любила меня даже когда я привез суккуба в наш дом! Та, что погубила Итало! А 10 лет спустя его сына, твоего брата, моего крестника. Ах, Эньо, бедный, честный Эньо. Так вперед! Возопил Гегель и вскочил, опрокинув стул. Порубим ее на куски! Ни за что! Заревел капитан, и возникшая в его руке сабля со свистом рассекла воздух перед носом Гегеля. Я скорее тебе глотку перережу. Или себе самому. Больше ошибок я не допущу. Каменная кладка не заглушит звук. Ни камень, ни дерево, ни грохот шторма не заставит ее молчать. Из-за гор она терзала меня в снах, а ведь прежде чем изгнать ее, я отрезал ей язык этими 10 пальцами. Но все зря. Ни шрамов, ни следов. Лишь толстый красный язык. Само время страшится и не касается ее. Если бы только... Барус повалился обратно в кресло. Сабля со звоном упала на камни, и капитан прикрыл лицо руками. «Мы на своем опыте кое-что знаем о ведовстве», — помолчав, проговорил Манфред. «Но сберегли твою возлюбля... вылюбли... В общем, сберегли ее для тебя», — согласился Гегель. Только и смог сказать Родриго. Все слухи, которые доходили до него за годы, что он с детства провел в доме Барусса, вдруг обрели подтверждение в отчаянном крике. За время службы он привык к резким сменам настроения и прихотям капитана, но никогда не видел, чтобы Барус так кому-то доверился. «Возможно, старик наконец сломался», — подумал Родриго. Возвращение этой женщины оказалось слишком тяжело для его раненой души. «Оставьте меня», — прошептал Барус, не отнимая пальцев от лица. На сей раз даже Гроссбарты ушли, не попытавшись оставить за собой последнее слово.